То, что я вам сейчас расскажу, вы слушаете в полуха. Кто услышал хорошо, не услышал лучше. Так что я вроде говорил, а вроде и. А если потом спросят, о чем это он, вы отвечаете, а мы не слышали. А на что он намекал, а вы отвечаете, а мы не поняли. Знаете, я раньше был как все. Как все. Стоял в очередях, ходил, отмечался. Что-то там доставал, что-то нет. Пока один мне не шепнул. Что ты мучаешься? Ненормальный. Надо дать. Что? Ну, дать надо, дать. Понял, нет? Он ненормальный. А, конечно. Вы знаете, я ничего не понял. Потом дома только ночью до меня дошло. Господи, страх-то какой. Две ночи не спал, не пил, не ел. Решил испытать на себе, как врач, который решил привить себе холеру. Начал с мебельного. Вхожу в магазин, теперь продавцов много, и я один. Легко сказать, дать. Господи, стыд-то какой, стыдовище. Дверях старичок, прямо святой. Ну, святой, только сияния нет. У нас никто не возьмет столько. Знаете, действительно, я туда-сюда никто не берет. Наконец, один, слава Богу, нашелся, взял меня под руку. Пройдемте. Я прошел, мне там объяснили, что коллектив на меня в большой обиде. Что я людей унижал своей десяткой. Господи, думаю, черт с ней, с мебелью. Люди честные стоят за прилавком. Вышел на улицу, такси. Я сел в машину, таксист, весельчак. Едем домой. Едем, может, как душа в душу доехали. Так смотрим, понимающие, друг на друга. Ну, думаю, кого-кого, уж тебя-то я не унижу. Заплачу-ка я тебе копеечка в копеечку. И вот как я припоминаю, когда я вырезал из такси, я вторую ногу вытащить не успел. Ну, торопился он куда-то, да, надо было дать мне это сразу в голову, ударило асфальтом. Ну, встал я через месяц. Тут как раз жилищным кооперативом закрутилось, я вхожу в правление, прям с порога к председателю. Я вас не обижу. Тот говорит, а что я вам плохого сделал? Я говорю, вот поэтому и не обижу. Тот говорит, а кто вы такой? Кто вы такой, чтобы людей обижать? Я говорю, это уж мое дело. Обижать вас или не обижать? Он говорит, ты потише. Потише со своей обидой. А то ведь я тоже могу обидеть. Ну так, слово за слово. Короче говоря, да. Через 15 суток я уже вышел. И из кооператива тоже. Ну, теперь буду умней, теперь буду гибче, сижу в парикмахерской, меня стригут, а я рубль в руках держу, реакцию проверяю. А которая стрижет, ничего, не выхватывает, не набрасывается. Рубль, вижу, вроде он ей и не нужен. Я кассу заплатил, ей спасибо, так и вежливо, до свидания. Она догоняет меня у двери и говорит, вы меня тоже извините, я должна вас подправить. И так она меня подправила, что у меня теперь в двух местах вообще не растет. Господи, думаю, что же получается? Думаю, даешь, думаю, плохо. Не даешь, еще хуже. Значит, выходит, надо давать. Тут как раз родная тетя вернулась из Болгарии и привезла мне красивый свитер. Я говорю, вот вам, тетя, трояк в зубы. Она говорит, что? Я говорю, возьмите, это вам на лапу. Вы же бегали, старались. На лапу вам. Она мне в ответ, ласковое слово такое, барашек, Нет, нет, нет. Не ягненок, не теленок, что-то такое. А да, это скотина. Ноги моей больше в вашем доме не будет. Главное, ноги. Почему-то двуногая тетя про одну ногу сказала. А я сейчас хожу, как в тумане, хожу, как принц датский, как Гамлет, который в свое время говорил, быть или не быть, а я давать или не давать. И понял я со временем, что все люди на свете, все человечество делится на две части. Это те, которые берут, и те, которые не берут. Но самое кошмарное, что отличить их друг от друга, то есть, ну, никакой возможности. Кто же берет? О, товарищ знает. Поделился бы. Даже интересно всем, даже милиции. Вошли вы в учреждение, сделали первый вдох носом, и вам ясно. Тут берут. Это в воздухе. Вы оглядели всех и быстро к тому, который возле окна сидит. Глаз у него жуликоватый. Губы трубочкой, руки с колбочкой и карман оттопырен. Только клади. И ты кладешь, а он цоп тебя за руку. И орет стервец так, будто его трамвай переехал. А вы же не знали, что берет-то не этот, а тот, с открытым лицом, который не на вас, а за горизонт смотрит. Вот вы и вляпались. А не вляпались сегодня, обязательно вляпаетесь завтра, потому что вы же все время рискуете. Вы дадите, а он не возьмет. Или еще страшнее, возьмет и посадит. Поэтому давать нужно при свидетелях, как в песне поется. Чтобы было три свидетеля. Река голубоглазая, березонька пушистая, да звонкий соловей. Вот за этих можно не беспокоиться. Конечно, конечно, идеально было бы, чтобы никто никогда нигде ничего не брал. Ну, это уже Сен-Симон пошел. Шарль Фурье, Томас Мор, в смысле утопия. Получается, вроде уже и выхода нет. А он есть. Выход-то есть. И вот какой. Для того, чтобы трудящийся не попад... За то, что тебя на порог пустил. Одна сумма. Секретарша за то, что в твою сторону голову повернула. Другая сумма. А этому субъекту за то, что тебе любезно сообщил, что сейчас обеденный перерыв. В справочнике. СССР в цифрах. И станет человека есть такая потребность дать, надо эту потребность удовлетворить. Причем давать надо под квитанцию. Вы не улыбайтесь, вы не там улицу перешли. С ваш штраф, милиционер, вам квитанцию. Он что, себе этот штраф берет? Государству. Вот и я предлагаю. А вы думали? Видите, что вы думали? И смотрите на меня, как на ненормального. Ну, ненормально, я ненормальный. Что-то там перегнул, не заглянул в корень, а вы? Вы же умные люди. Вот и думайте, как с этим бороться. А я ненормальный. Меня здесь не было. Никто меня не видел и не слышал.